Марико стояла на коленях перед зеркалом из полированного металла. Наконец она отвела взгляд и посмотрела на нож, который держала в руках. Лезвие отражало свет масляной лампы. «Мне бы надо воспользоваться тобой», — сказала она, охваченная горем. Ее глаза обратились к Мадонне с младенцем в нише, украшенной изумительно красивой веточкой цветов, и наполнились слезами. «Я знаю, что самоубийство — смертный грех, но что я могу сделать? Как мне жить с таким позором? Лучше сделать это, пока я еще не предана». Комната была очень тихая, как и весь их семейный дом, построенный внутри кольца укреплений и широкого рва с водой вокруг всего замка. Здесь имели право жить только самые любимые и надежные хатамото. Через разбитый у дома сад с бамбуковым забором бежал маленький ручей, отведенный от одной из многих окружающих замок речек. Услышав, что заскрипели, открываясь передние ворота, и слуги сходятся, приветствуя хозяина, Марико быстро спрятала нож и вытерла глаза. Вот раздались шаги. Она открыла дверь и вежливо поклонилась Бунтаро. Он явно был в мрачном расположении духа. «Торанага», — сообщил он ей, — «опять передумал и приказал ему выехать немедленно. Я еду на рассвете, хотел пожелать вам спокойного путешествия». Он запнулся и взглянул на нее. «Почему вы плачете?» «Прошу извинить меня, господин, только потому, что я женщина, и жизнь кажется мне такой трудной. И... из-за Торанаги-сама. Он ненадежный человек. Мне стыдно это говорить. Ужасно. Но вот чем он стал. Мы должны вести войну. Намного лучше начать войну, чем знать, что единственное, что ждет тебя в будущем, это увидеть перед собой грязное лицо Ишида, смеющееся над моей кармой. Да, простите». «Я желала бы чем-нибудь помочь. Не хотите ли чаю или саке?» Бунтаро повернулся и рявкнул на служанку, которая смотрела на них, стоя в дверях. «Принеси саке быстро». Бунтаро вошел в ее комнату. Марико закрыла дверь. Теперь он стоял у окна, откуда видны были стены замка и главная башня за ними. «Пожалуйста, не беспокойтесь, господин», — сказала она успокаивающе. «Ванна готова, и я пошлю за вашей любимой наложницей». Он все смотрел на главную башню замка, стараясь сдержать закипающее раздражение. Торанаги следовало бы отказаться в пользу господина Судару, если он хочет остаться в живых, ведь будет драка за положение главы рода. «Господин Судару — его сын и законный наследник, не так ли?» «Да, господин. Или он мог бы сделать лучше, так как предлагал Затаки совершить сеппуку. Тогда вместе с нами сражался бы Затаки со всеми его армиями. С ними и с мушкетами мы прорвались бы до Киото. Я знаю, что это нам удалось бы. А если мы и проиграли бы... Все же это лучше, чем сдаваться, как грязные трусливые любители чеснока. Наш хозяин потерял все права, правда ведь?» Налетел он на Марико. «Пожалуйста, извините меня, я не могу так говорить. Он наш сюзерен». Бунтаро стоял, задумавшись, не в силах отвести взора от главной башни, словно она излучала гипнотическую силу. На всех этажах светились огни, ярче всего на шестом. «Мой совет его совету — предложить ему покончить с собой, если он не захочет помочь ему. Таких прецедентов достаточно. Многие разделяют мое мнение. Господин Судару пока еще нет. Может быть, он действует тайно, кто его знает, что он на самом деле думает. Когда встретите его жену, когда вы встретите госпожу Дзэнзико, поговорите с ней, убедите ее, а она убедит его. Она водит его за нос, правда? Вы ведь подруги, она вас послушается, убедите ее. «По-моему, очень плохо так поступать, господин. Это предательство. Я приказываю вам поговорить с ней. Я выполню вашу просьбу». «Да, вы выполните приказ, не так ли?» — прорычал он. «Подчинитесь. Почему вы всегда такая холодная и печальная, а?» Он поднял зеркало и протянул его Марико. «Посмотрите на себя. Пожалуйста, извините меня, если я огорчила вас, господин». Она говорила ровным голосом, глядя прямо на него мимо зеркала. «Я не хотела рассердить вас». Он какое-то время угрюмо наблюдал за ней, потом положил зеркало на лакированный столик. «Я не обвиняю вас. Если бы я думал, что я бы не колебался». Марико как бы со стороны услышала, как она непримиримо бросила ему в ответ: «Не колебались бы сделать это? Убить меня, господин, или оставить меня жить с еще большим позором?» «Я не обвиняю вас, только его», — проревел Бунтаро. «Но я обвиняю вас», — крикнула она в ответ. «И вы обвинили меня. Придержите язык. Вы опозорили меня перед нашим господином. Вы обвинили меня и не выполнили ваш долг. Вы испугались, вы трус, грязный, пропахший чесноком трус». Его меч выскользнул из ножен, она обрадовалась, что наконец-то осмелилась вывести его из себя, но меч остался в воздухе. «Я имею ваше... Вы обещали, клялись своим богом в Осаке, прежде чем мы пойдем на смерть, вы мне обещали, я настаиваю». Раздался ее издевательский смех, пронзительный и злобный. «О да, могущественный господин, вашей подушкой я стану лишь однажды, но торжество ваше сухое, горькое, подпорченное». Обеими руками Бунтару изо всех сил рубанул мечом по угловому столбу, лезвие почти перерубило выдержанный брус толщиной в фут. Он потянул меч на себя, но тот крепко сидел в дереве. В неистовстве Бунтар, что есть мочи, тянул и расшатывал меч, пока не сломал клинок. Выругался в последний раз, кинул рукоятку через бумажную стенку и, как пьяный, зашагал к двери. Там стоял дрожащий от страха слуга, держа поднос с саке. Бунтару ударом кулака вышиб поднос из рук слуги, тот мгновенно упал на колени, уперся головой в пол и замер. Бунтару кинулся в разбитую вдребезги дверную раму. «Подождите! Подождите до Осаки!» — слышно было, как он выбежал из дома. Некоторое время Марико оставалась неподвижной, как бы в трансе. Постепенно смертельная бледность исчезла с ее лица, глаза снова обрели способность ясно видеть все вокруг. Она молча вернулась к зеркалу, минуту изучала в нем свое отражение и совершенно спокойно занялась макияжем. Блэксорн бежал по главной лестнице башни, перескакивая через две ступеньки. За ним торопились охранники. Он был рад, что у него отобрали мечи, послушно отдал их во дворе первым часовым, которые, к тому же, и обыскали его, вежливо, но тщательно. Лестницы и площадки на ней освещались факелами. На четвертой площадке он остановился, чуть ли не разрываясь от сдерживаемого возбуждения, и позвал, обернувшись, Марико-сан. «Как вы, нормально?» «Да-да, я прекрасно, спасибо, Анджин-сан». Блэксорн начал взбираться дальше, чувствуя себя легким и сильным, пока не достиг последней площадки на шестом этаже. Этот этаж, как и все другие, тщательно охранялся. Сопровождавшие его самураи подошли к тем, что стояли у последней, обитой железом двери, и поклонились. Им ответили и сделали Блэксорну знак подождать. Все в замке было сделано из дерева и железа. Казалось, нельзя выполнить лучше. Большие с тонкими переплетами окна, башни могли все же служить бойницами для лучников, а тяжелые, окованные железом ставни, снабженные приспособлениями для быстрой установки, отличной защитой. Марико обогнула последний поворот на этой лестнице, так хорошо оборудованной для обороны, и подошла к Блэксорну. «Вы в порядке?» «О, да, благодарю вас», — ответила она, слегка запыхавшись. Но он сразу заметил, она все еще хранит ту же безмятежность и отстраненность, на которую он обратил внимание, когда они встретились во дворе. Раньше он как-то не наблюдал у нее такого состояния. «Ничего», — подумал он уверенно, — «это просто вид крепости так действует. А тут еще Торанага и Бунтаро, да и вообще пребывание здесь, в Эдо, я знаю, что сейчас нужно сделать». С тех пор, как он увидел Эразмус, чувство безграничной радости не оставляло его. Не ожидал он, никак не ожидал найти свой корабль таким прекрасным, ухоженным, чистым, нарядным, надежно охраняемым. «Теперь нет смысла оставаться в Эдо», — подумал он. «Мне только нужно заглянуть в трюм, попробовать дно, немножко понырять сбоку до киля, потом проверить пушки, пороховой склад, снаряжение, заряды, паруса». По дороге в Эдо он все размышлял, из чего сшить паруса. Марико сказала, что брезента в Японии нет, придется взять плотный шелк или хлопчатое полотно. «Нужно купить паруса», — буркнул он тогда, — «и все другое, что нужно в запас. В Нагасаки ехать как можно скорее». «Анджин-сан», — отвернулся один из самураев, — «хай, досо». Укрепленная дверь без звука повернулась и открылась. В дальнем конце квадратной комнаты, на приподнятой площадке, усланной татами, сидел Торанага один. Блэксорн встал на колени и низко поклонился, положив ладони плашмя на пол. «Конбанва, Торанага-сама, и кагадеска?» «Окагэ-сана де дзенкидес». «Она того?» Торанага казался старше и бесстрастнее, и намного тоньше, чем раньше. «Сигата Ганаи», — сказал про себя Блэксорн, — «карма Торанаги не тронула Эразмус. Он собирается быть его спасителем, ей-богу». Отвечая на стандартные вопросы Торанаги на простом, но с правильным акцентом японском языке, он использовал упрощенную речь, которую освоил с помощью алвито. Торанага похвалил его успехи и стал говорить быстрее. Тогда Блэксорн вспомнил одну из главных фраз, которую он освоил с помощью алвито и марико. «Пожалуйста, извините меня, господин, так как мой японский недостаточно хорош, не могли бы вы говорить медленнее и употреблять простые слова? Извините, пожалуйста, что причиняю вам такое беспокойство». «Да, конечно, хорошо. Скажите мне, как вам понравилось в Йокосе?» Блэксорн отвечал, держась близко к уровню Торанаги, хотя ответы его были неуверены, а словарный запас еще очень ограничен. Но вот Торанага задал очередной вопрос, а он не успел уловить ключевых слов. «Дозо?» «Гомен насае, Торанага-сан», — произнес он извиняющимся тоном. «Вакаримасен, я не понимаю». Торанага повторил сказанное более простыми словами, но Блэксорн опять не все понял и взглянул на Марико. «Простите, Марико-сан, что такое... Сонкей су бекиуми?» «Мореходная, Анджин-сан». «Ах, домо!» Блэксорн опять схватил нить разговора. Даймё спрашивал, сможет ли он быстро определить, в достаточно ли хорошем состоянии его корабль и сколько именно времени это потребует. «Да, господин, смогу. Конечно, это нетрудно. Всего полдня». Торанага мгновение подумал, потом приказал сделать это завтра утром и дать свое заключение в обед, в час козла. «Вакаримас? Хай! Тогда вы сможете встретиться и со своими людьми», — добавил Торанага. «Простите, господин, с вашими вассалами. Я послал за вами, чтобы сказать, что завтра у вас будут ваши вассалы. Ах, простите, теперь я понял. Самураи, вассалы, 200 человек. Да, спокойной ночи, Анджен-сан. Я увижу вас завтра. Прошу меня извинить, господин. Могу ли я почтительно спросить у вас о трех вещах? Каких?» «Первое, пожалуйста, не разрешите ли вы мне повидать мою команду? Мы сэкономим на этом время, не так ли?» Торанага согласился и коротко приказал одному из самураев сопровождать Блэксерна. «Возьмите 10 человек, отведите туда Анджен-сана и приведите обратно в замок». «Да, господин». «Что еще, Анджен-сан? Пожалуйста, можно поговорить наедине?» «Очень недолго. Прошу простить, если я позволил себе какую-то бестактность». Блэксерн пытался не выказывать беспокойства, когда Торанага осведомился у Марико, о чем пойдет речь. Она ответила правду, знает только, что Анджен-сан хотел поговорить о чем-то личном, но она не спросила его о чем. «Вы уверены, что мне удобно просить его, Марико-сан?» — засомневался Блэксерн, когда они поднимались по лестнице. «О, да, при условии, что вы дождетесь, когда он закончит. Но будьте уверены, что точно знаете, о чем собираетесь говорить, Анджен-сан. Он не так терпелив, как обычно». Марико не задала ему никакого вопроса, а он предпочитал умолчать. «Очень хорошо», — позволил Торанага. «Пожалуйста, подождите снаружи, Марико-сан». Она поклонилась и вышла. «Да? Простите, но я слышал, что господин Харима в Нагасаке теперь наш враг». Торанага был поражен. Даже он услышал, что Харима открыто заявил о переходе на сторону Ишидо, только когда сам попал в Эдо. «Где вы получили такую информацию? Простите?» Торанага повторил вопрос медленнее. «А, понятно. Слышал о господине Хариме в Хаконе. Дзёко-сан нам сказала. Дзёко-сан слышала в Мисиме». «Эта женщина хорошо информирована. Может быть, даже слишком хорошо. Простите, господин. Ничего, продолжайте. Так что о господине Хариме?» «Господин, могу я со всем почтением сказать вам, мой корабль намного лучше вооружен, чем черный корабль, не так ли? Если я быстро захвачу черный корабль, священники будут очень недовольны, так как христиане здесь другими способами денег не получают, и в других местах денег для португальцев не будет. В прошлом году здесь не было черного корабля и денег тоже, не так ли?» «Если сейчас быстро захватить черный корабль, причем очень быстро захватить, и на следующий год тоже, все священники очень испугаются. Это правда, господин. Подумайте, священникам придется подчиниться, если перед ними возникнет такая опасность. Священники уступят Торанаге-сама». Блэксерн сжал руку в кулак, подчеркивая сказанное. Торанага внимательно слушал, следя за его губами, как делал и сам Блэксерн. «Я слушаю вас, но куда вы клоните, Анджен-сан?» «Простите, господин». Торанага стал говорить в той же манере, что и Блэксерн, используя всего несколько самых необходимых слов. «Получить что? Захватить что? Взять что?» «Господина Оноши, господина Кияму и господина Хариму? Так вы хотите вмешаться в нашу политику, как священники? Думаете, что вы тоже знаете, как управлять нами, Анджен-сан?» «Извините меня, пожалуйста, извините, я не понял». «Неважно». Торанага долго думал, потом заявил. «Священники утверждают, у них нет такой власти, чтобы приказать даймё христианам». «Неверно, господин». Пожалуйста, простите меня. Деньги имеют большую власть над священниками. Это правда, господин. Если в этом году не будет черного корабля, и на следующий год не будет черного корабля, это верное разорение. Очень, очень плохо для священников. Это правда, господин. Деньги — это власть. Пожалуйста, подумайте, что если в одно время с малиновым небом или до того я нападу на Нагасаки? Нагасаки сейчас враждебен вам, да? Я возьму черный корабль и атакую морские дороги между Кюсю и Хонсю. Может быть, такой угрозы достаточно, чтобы превратить врага в друга? Нет, священники прекратят торговать. Я не воюю со священниками или с Нагасаки, или с кем-нибудь еще. Я собираюсь в Осаку. Малинового неба не будет. Вакаримас? Хай. Блэксорн не удивился. Он знал. Теперь Торанага точно усвоил. Такая тактика возможна, и она, конечно, перетянет большую часть сил Кияма, Оноши, Харимы, которые базируются на Кюсю. И Эразмус, конечно, нарушит крупномасштабные морские перевозки войск с этого острова на главный остров. «Будь терпелив», — предостерег он себя, — «пусть Торанага обдумает этот план. Возможно, будет так, как сказала Марико, между сейчас и Осакой много времени, и кто знает, что может случиться. Готовьтесь к лучшему, но не бойтесь и худшего». «Анджин-сан, почему вы не изложили этого при Марико-сан? Боитесь, что она передаст священникам? Вы думали об этом?» «Нет, господин, просто хотел поговорить напрямую. Война не женское дело». «Еще одна последняя просьба, Торанага-сан». Блэксорн настроился на выбранный курс. «Бывает, что Хатамото просит о милости иногда. Пожалуйста, простите меня, господин, могу ли я изложить мою просьбу об оказании мне милости?» Торанага перестал обмахиваться веером. «Какой милости? Я знаю. У вас легко развести супругов по приказанию господина. Я прошу вас, помогите мне жениться на Тода Марико-сан». Торанага был ошарашен, и Блэксорн испугался, что зашел слишком далеко. «Прошу извинить мою дерзость», — добавил он. Торанага быстро пришел в себя. «Марико-сан, согласна?» «Нет, Торанага-сан. Это мой секрет. Я ничего не говорил ей, никому-либо другому. Это моя тайна. Тода Марико-сан, я ничего не говорил никогда. Кинзиру, да? Но я знаю, что они между собой очень ругаются. У вас в Японии развод — легкое дело. Я решил просить господина Торанагу. Очень большая тайна. Пожалуйста, извините меня, если я позволил себе что-то лишнее». «Это слишком неуместная просьба для иностранца, неслыханно. Поскольку вы Хатамото, мой долг обязывает меня рассмотреть ее, хотя вы и не должны говорить о ней ни при каких обстоятельствах, ни Марико-сан, ни ее мужу. Вам это ясно? Простите?» Блэксорн ничего не понял, мысли его спутались, он едва способен был что-нибудь сообразить. «Вы очень плохо спросили и плохо думали, Анджин-сан. Понятно?» «Да, господин, извини. Поскольку Анджин-сан Хатамото, я не сержусь. Подумаю. Понятно?» «Да, думаю, что да. Благодарю вас. Пожалуйста, простите мне мой плохой японский. Не говорите с ней, Анджин-сан, о разводе. Ни с Марико-сан, ни с Бунтаро-саном. Кинзиро вакаримас». «Да, господин, понял. Это тайна между мною и вами. Тайна. Благодарю вас. Пожалуйста, извините меня за нетактичность. Благодарю вас за ваше терпение». Блэксорн старательно поклонился и почти как во сне вышел из комнаты. Дверь за ним закрылась. На площадке все смотрели на него с насмешкой. Ему хотелось поделиться с Марико своей победой, но нельзя. Она так спокойна, и здесь столько посторонних. «Извините, что я заставил вас так долго ждать. Это было все, что он догадался вымолвить». «О, нет, вовсе недолго», — ответила она, как о чем-то неважном. Они стали спускаться по лестнице. Пройдя один пролет, Марико сказала: «Ваш упрощенный стиль речи странен, но хорошо понятен, Анджин-сан». «Я слишком много раз терял нить разговора. То, что вы присутствовали, очень помогало. Здесь нет моей заслуги». Дальше они шли молча, Марико немного сзади, как положено по обычаю. На каждом этаже они проходили через пост из нескольких самураев, но вот на повороте лестницы край ее кимоно зацепился за перила, и она споткнулась. Блэксерн подхватил ее, помог удержать равновесие, и это внезапное прикосновение принесло радость обоим. Она поблагодарила и смутилась, когда он ее отпустил. Теперь они чувствовали большую близость друг к другу, чем когда-либо за этот вечер. На улице, во дворе, освещенном факелами, повсюду слонялись самураи. У них еще раз проверили пропуска и, освещая дорогу факелами, по извилистому проходу, настоящему лабиринту между высокими каменными стенами, повели к главным воротам замка, а потом к следующим воротам, ведущим к рву с водой и деревянным мостом. Семь рвов образовывали кольца внутри замкового комплекса. Искусственные или прорытые на месте зарастающих ручьев и речек. Пока они шли к главным воротам с южной стороны, Марико рассказала Блэксерну о крепости. Через 2 года она будет закончена и вместит 100 000 самураев и 20 000 лошадей со всеми припасами, необходимыми на год осады. «Тогда она станет самой большой в мире», — подумал вслух Блэксерн. «Это был план господина Торанаги». Ее голос звучал очень серьезно. «Сигата гананнех». Наконец они достигли последнего моста. «Там, Анджин-сан, вы можете увидеть, что замок — это центральная ось Эдо. Центр сети улиц, которые расходятся лучами, образуя город. 10 лет назад здесь была только маленькая рыбацкая деревушка, а теперь кто знает, сколько здесь народу, 200 000, 300, 400? Господин Торанага не проводил еще переписи, но все они здесь только с одной целью — служить замку, который защищает порт и равнины, а они, в свою очередь, кормят армии». «Больше ни для чего? Ни для чего?» «Не стоит беспокоиться, Марико, и глядеть так официально», — радостно думал он. «Со всем этим я сумею справиться. Торанага удовлетворит все мои просьбы». На противоположной стороне, освещенного факелами Ичибаси, первого моста, который вел непосредственно в город, она остановилась. «Теперь я должна вас покинуть, Анджин-сан». «Когда я смогу увидеть вас?» «Завтра, в час козла. Я буду ждать вас на переднем дворе». «Я не могу встретиться с вами ночью, если рано вернусь». «Нет, простите, пожалуйста, не этим вечером», — Марико церемонно поклонилась. «Конбанва, Анджин-сан». Он поклонился как самурай и смотрел, как она возвращалась через мост. Ее сопровождали несколько человек с факелами. Вокруг факелов, укрепленных на столбах, кружились насекомые. Марико вскоре затерялась среди пешеходов. Тогда, чувствуя нарастающее возбуждение, он повернулся спиной к замку и пошел за своим провожатым.